Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Действие книги происходит в параллельной вселенной, все совпадения с которой являются кошмарным сном. Высказывания и склонности героев не являются выражением позиции или вкусов автора и служат исключительно характеристике персонажей для достижения глубокого и незабываемого художественного эффекта. Тоже относится к каббалистическим интерпретациям знаков «Алеф», «Бет».